31. Последняя глава, в которой доказывается, что 1 плюс 1 равняется 1. На каменной скамье уже никого не было. Тогда Рультабий громко крикнул во тьму: «Атанас!» Ивана тоже хотела позвать «Аттан», но голос у нее сорвался. Однако ответом им было лишь эхо. Но они не дрогнули и, по-прежнему держась за руки, приблизились к каменной скамье, обошли ее кругом и с минуту прислушивались к шуршанию листьев и веток. — Это ветер, — сказал Рультабий. — Ветер, — тихонько вторила ему Ивана, и оба пошли в дом, на каждом шагу оборачиваясь, чтобы посмотреть, нет ли у кого у них за спиной. Но ничего не было слышно, только ветер тихонько шумел. Заперев дверь, они поднялись на второй этаж, подошли к окну и снова вскрикнули от ужаса. На каменной скамье опять сидел Атанас. Тут Ивану охватила самая настоящая паника. Она закричала, не помня себя, словно и впрямь сошла с ума. «Бежим, бежим, нам нельзя здесь оставаться!» И этот безумный вопль показался Рультабию вполне разумным. Лучше всего, конечно, уехать. И неважно, был ли этот Атанас действительно живым человеком или порождением их разыгравшегося воображения, главное — уехать отсюда, как можно скорее уехать. «Да-да, уедем. Сейчас же! Сейчас же! Поедем в отель, в первый попавшийся отель!» «Да-да!» — подхватила она. «В отель, где живут люди, они защитят нас от него, от Атанаса! Видно, так уж мне на роду написано, что он всегда будет преследовать меня, а все потому, что я произнесла эту фразу насчет головы. Он с детства меня преследует и унесет в могилу вместе с собой!» «Нет, ни за что, можешь не сомневаться!» — сердито сказал Рультабий. «Мне нисколько не жаль этого презренного. Пошли!» Они снова с величайшими предосторожностями открыли дверь и снова увидели каменную скамью, но без Атанаса. Они подошли к ней, но Атанаса звать не стали. Верно, боялись услышать в ночи эхо своих голосов. Потом свернули в аллею, которая вела к воротам, выходившим на морской бульвар. Они прибавили шагу и уже почти бежали, держась за руки, а, увидев ворота, помчались во весь дух. Они почти добрались до них, как вдруг Ивана громко вскрикнула. Головой она наткнулась на что-то такое, что раскачивалось. Оба, и Рультабий, и Ивана, отпрянули, не в силах сдержать вопля ужаса. Раскачивался повесившийся Атанас. В лунном свете виднелось его страшное лицо с высунутым языком. Они бегом бросились назад и бежали, бежали, пока не очутились у каменной скамьи, на которую упали без сил. «Мы сошли с ума», — сказал в конце концов Рультабий. «Чего мы бежим, как сумасшедший? Сомнений нет. Мы оба видели Атанаса на этой каменной скамье. А туда он ушел, чтобы повеситься. И нечего бежать. Этот человек счел, что достаточно помучил тебя, Ивана, и сам себя наказал, да простит его Господь». «Есть другой выход отсюда?» — спросила Ивана. «Да», — ответил Рультабий. «Да, есть выход на бульвар Гараван». «Тогда пойдем через те ворота», — сказал, вставая, Ивана. «Не станем же мы ночевать здесь вместе с повешенным. Пойдем». — согласился Рультабий. И, взявшись за руки, они двинулись в противоположную сторону, по дороге, ведущей в другой конец поместья, к воротам, выходившим на бульвар Гараван. Но когда они уже почти дошли до этих вторых ворот, им снова пришлось отступить. Они увидели нечто невероятное. Упав на колени, Ивана взвыла, словно зверь, воистину словно зверь. У этих ворот тоже висел Атанас. Рультабий, у которого голова была крепкая, почувствовал, что начинает сходить с ума. Он не видел ничего, кроме стоявшей на коленях совсем обезумевшей Иваны. Она кричала, не переставая, и он, подхватив ее, понес прочь от второго трупа Атанаса. Рультабий запер ее в доме, в одной из комнат виллы. Он даже забаррикадировался, спасаясь от ужаса, подступавшего к ним снаружи, придвинул ко всем дверям мебель и задернул шторы, чтобы не видеть этого страшного сада. Всю ночь он пытался привести Ивану в чувство. Наконец она заснула, и он совсем измученный тоже задремал. Проснувшись утром, Рультаби открыл шторы. Висячие сады блистали, залитые горячими лучами солнца. И вокруг никаких тайн, ничего, только красота и жизнь. Вскоре проснулась Ивана и сразу окунулась в чудесное сияние дня. Они пытались вспомнить кошмары, заставившие их, словно затравленных зверей, забиться вглубь этой комнаты, а, вспомнив и посмеявшись над собой, решили покинуть заколдованную виллу и тотчас пошли прочь. Однако нельзя сказать, что они чувствовали себя в своей тарелке, когда добрались до ворот, выходивших на морской бульвар, где ночью им привиделся первый труп Атанаса. И все-таки слегка воспрянули духом, обнаружив, что никакого трупа нет. «Послушай, дорогой», — начала Ивана, — «то, что я собираюсь сказать тебе, конечно, глупо, но я не успокоюсь, пока не удостоверюсь, что и второго трупа Атанаса не существует». Он уступил ее просьбе, решив, что это вполне естественное желание, отвечавшее, впрочем, его собственному. Но и у ворот на бульвар Гараван, точно так же, как у ворот морского бульвара, трупа не было. «Уф!» — вздохнула Ивана. «Уф!» — вторил ей Рультабий. «И все-таки, — попросила Ивана, — найми автомобиль. Я хочу немедленно уехать отсюда. Когда наступит ночь, мне снова станет очень страшно». Он отвел ее в английский отель и оставил там, а сам отправился на поиски автомобиля и сразу же увидел великолепные 40 лошадиных сил. Машина затормозила прямо перед ним, из нее вышел Лакандер. «Что ты тут делаешь?» «Садись», — сказал Лакандер. «Мне надо поговорить с тобой». И только когда они очутились в машине, он продолжал. «Старик, автомобиль этот твой. Беги поскорее, куда глаза глядят вместе со своей женой, а главное, не давай ей сейчас читать газет. Тогда она ни о чем не узнает». Рультаби глядел на него, не понимая. «Но как ты сюда попал? Что ты имеешь в виду? Чего она не должна узнать?» Лакандер, явно нервничая, торопливо выложил ему все. «Когда вы покинули Бельвью, я поехал за вами в машине. Я подумал, что Атанас, видно, оправился от раны и подстерегает вас. И я не ошибся». «Что?» — воскликнул Рультаби, так и подскочив на сиденье машины. «Да, он преследовал вас». «Так значит, он и вправду не умер?» «Да нет, теперь умер». «Но ты говоришь, что он преследовал нас». «Но, разумеется, когда он преследовал вас, он был еще жив. А теперь умер. Сегодня ночью он покончил с собой». «Ах!» — прохрипел Рультаби. «Сегодня ночью?» «Да, он повесился». «Боже милостивый!» Рультаби широко раскрыл глаза. «Стало быть, два трупа одного человека — это вовсе не галлюцинация, — думал он. Вернее, боялся, но все-таки думал, потому что думать иначе не мог. Ведь он их видел, трогал. Как же так? Боже милостивый!» Совсем растерявшись, Рультаби паник, обхватив голову руками. «Объясни», — хрипло попросил он Лакандера. «Я впервые в жизни не могу этого сделать, просто отказываюсь». «От чего отказываешься?» — спросил Лакандер, не понимая причин трагического вида Рультабия. «Говори, рассказывай, да поскорее, я чувствую, что умираю». «Умирать не надо, слушай. Итак, я последовал за вами. На перроне Лионского вокзала я сразу отыскал, кого надо. Но на ваш поезд он опоздал и вскочил в следующий, скорый, отходивший через 10 минут. Сам понимаешь, я от него ни на шаг, и тоже сел в поезд. Он, должно быть, знал, куда вы едете, навел справки о месте вашего назначения, потому что ничуть не волновался. Я за ним наблюдал, ну и вид был у него. Наверняка он замышлял что-нибудь гадкое. Ну, я, конечно, от него ни на шаг. Потом вдруг, как раз в Ментоне, я его потерял. В подземном переходе была жуткая толчия. Когда я дошел до конца перехода и очутился на площади, Атанаса не оказалось. Я спрашивал у кучеров, не видали ли они, описывал его приметы, но так ничего и не узнал. Тогда мне пришла мысль, что вас-то должны были заметить. И правда, один кучер сказал мне, что вы велели отвезти вас в Вавилонские сады Гаравана. Этого мне было достаточно. Я охранял вас незаметно, так что вы и не догадывались. Охранял весь день и весь вечер. Я радовался. Еще бы, Атанаса нигде не было видно. Я очень надеялся, что он вас потерял. Мне не хотелось тревожить вас, надоедать вам. Я говорил себе, завтра предупрежу Рультабии, и они исчезнут. Потом наступила ночь. О, я и тогда охранял вас, как сторожевой пес. Знаешь, я готов был укусить. Я вошел в сад со стороны Гаравана через маленькую калитку. Ее надо было просто толкнуть. Спустилась ночь, и все было хорошо. Я бродил по аллеям, и, поверь, если бы Атанас попался мне... И вдруг, представь себе, я его встречаю. Только, видишь ли, мне уже не было необходимости отправлять его на тот свет. Послушай, Рультабий, я тебя не спрашиваю, доволен ты или нет. Во всяком случае, мы тут ни при чем, правда? Тебе что, плохо? Ты смотришь на меня такими глазами. Тебе нечего больше бояться Атанаса, старик. Наверное, он свихнулся из-за вашей свадьбы и повесился этой ночью в саду виллы, честное слово. Все так и есть, как я тебе говорю. Представляешь, что я испытал, когда нашел его, с высунутым языком как раз напротив ворот, которые выходят на морской бульвар. Так вот, старик, мне его совсем было не жалко, ей-богу, нисколечко. Но я сразу же подумал о вас. Я знал, что вы вошли через эти ворота, и сказал себе, не хочу, чтобы они увидели повешенного. И какого повешенного? Да еще на другой день после первой брачной ночи. Госпожа Рультабий чего доброго заболеет. И тогда, старик, ладно, чего уж там. Я пошел к мэру, рассказал ему, что и как, и просил без лишнего шума составить протокол и убрать тело, чтобы вы ничего не заметили. Когда мэр узнал, что речь идет о Рультабии, он сделал все, как я просил. Пообещал, что договорится с прокурором, чтобы вас не тревожили в первое брачное утро. Но теперь надо торопиться. Сегодня вечером газеты обо всем напишут. Следователи наверняка захотят вас допросить, когда узнают, что вы провели ночь на вилле. А жена твоя очень впечатлительная. Рультабий слушал Лакандера, слушал внимательно, не перебивая. Так значит, все это правда? Жуткий кошмар, повешенный. Им это вовсе не приснилось. Лакандер, я тоже видел повешенного. Не может быть. Да, видел. И Ивана тоже его видела у ворот на морском бульваре. Только мы, не в пример тебе, не отличились храбростью, мы убежали. Старик, я тебя вполне понимаю. Смотреть на это было совсем не весело. Мы убежали, Лакандер, и рухнули на скамью, а когда собрались с силами, решили покинуть виллу и уйти через ворота на Гараван. Тут Рультабий в нерешительности умолк, потом вдруг сказал надтреснутым голосом. Но как случилось, что и там мы снова увидели повесившегося Атанаса? При этих словах Лакандер слегка заволновался. Откашлялся и как будто заколебался, но в конце концов все-таки сказал. «Сейчас поймешь. Очень просто. Хотя я предпочел бы ничего тебе не говорить, но это, конечно, между нами. Я не знал, что вы его уже видели. И прежде чем пойти к мэру, я сразу же его снял, чтобы вы не увидели. Хотел вынести его из поместья и взвалил себе на плечи». Тут Лакандер умолк, охваченный волнением, которого и не пытался скрыть. — Ну, дальше? — воскликнул Рультабий. — Я слушаю тебя, давай рассказывай. Мы с Иваной рухнули, можно сказать, почти бездыханные на каменную скамью, а когда решили бежать через ворота на Гараван... — Да-да, — перебил его разволновавшийся Лакандер. — Я все прекрасно понимаю. Что за невезение? Два раза показать вам повешенного, которого мне так хотелось скрыть от вас. Но что произошло? Слушай, когда я подошел с ним к воротам Гаравана, единственным, которые оставались открытыми, через которые я должен был пройти, представь себе, мне показалось, что Атанас Хетов шевельнулся у меня на спине. Старик, я так и вскипел, и представив себе все неприятности, которые вас ожидают, если повешенный останется жив, вспомнил, как он хотел разрубить меня пополам. И потом, я так тебя люблю, Рультабий, честное слово. Вот я и повесил его снова.